пел в уме христианские гимны и, казалось, наяву ощущал присутствие ангела-хранителя. Утром тигр поднялся, посмотрел на Николая внимательным взглядом, затем величественно и гордо вышел из пещеры и спокойно ушел, как после хорошо выполненного долга. Великий Творец всей прекрасной Вселенной, чудесны и неисповедимы пути Его. Он управляет зверями и птицами, и по Его повелению они служат людям. Так будет в тысячелетнем царстве, слава Богу за Его чудесное управление всем миром. Плутарх оставил слова: иногда не так страшны дикие звери, имеющие большие зубы, как лукавый человек, имеющий хоть какую-то власть. Сколько пострадало людей от прихоти одного человека-деспота? Это намного больше, чем от стаи диких зверей. А Николаю хочется добавить, а сколько сегодня страдает хороших людей от потомков этих деспотов. Люди, остановитесь, не воюйте друг с другом, не грызите один другого, ведь вы не звери, а люди, христиане. Вспомните евангельские слова, ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Галатам 5:14-15. Глава 3. В огне испытания. Обучение в военной школе закончено. Начальник школы еще раз пожелал всем хорошей службы в частях военно-воздушных сил и успехов в работе. Затем к трем отдельно стоящим отличникам подошли три генерала. Один из них, подходя близко к каждому из них, задавал одни и те же вопросы: «Откуда родом? Где твой отец? Хочешь ли служить у меня?» Николай стоял третьим. Когда подошла его очередь, он ответил: «Я сибиряк. Отец погиб на фронте Великой Отечественной войны при защите Сталинграда». «Так точно. Хочу служить у вас». Генерал снова прошел вдоль рядов выпускников, осматривая их и глядя в глаза каждому, и, поравнявшись снова с Николаем, сказал: «Хорошо. Будешь служить у меня. Иди к той черной «Волге»» и показал настоящую у штаба автомашину. Николай прошел несколько метров, остановился и помахал рукой, прощаясь с товарищами. И тут заметил, как к генералу подбежал работник политотдела и что-то стал говорить ему на ухо. Генерал, не замедляя шаг, махнул рукой в его сторону, и тот отстал. Сели в машину, и «Волга», мягко выехав за ворота гарнизона, понеслась по улицам города. Долго ехали молча. Наконец генерал спросил: «Это правда, что о тебе говорят?» «Что именно?» — уточнил Николай. «Что ты неисправимый религиозный фанатик». «Не знаю, насколько я фанатик, а что я христианин, это правда». Генерал усмехнулся, но разговор на этом закончился. «Волга» еще долго катила по асфальту. Затем свернули на дорогу, ведущую в лес. Проехав несколько километров, генерал дал водителю знак остановиться. Шофер остановил машину, и все вышли. Генерал что-то шепнул шоферу, тот кивнул головой, а генерал, взяв за плечи Николая, громко сказал: «Я уже встречал подобных фанатиков, но я их перевоспитывал, и они становились нормальными людьми. Я из твоей головы выбью фанатизм. Я даю тебе сейчас 5 минут. Подумай и дай мне ответ. Отказываешься ли ты от Бога или остаешься фанатиком?» А сам отошел в сторону. Николай почувствовал что-то недоброе, но страха у него не было. Только очень захотелось жить. Умирать он не хотел, но и отказываться от Господа, оказавшему ему так много милости, он просто не мог. Идти на компромисс с совестью он тоже не собирался. И, как всегда, стал молиться. Тут подошел генерал и строго спросил: «Ну, что скажешь? Будешь служить Богу или Родине? Если ты не откажешься от своего убеждения и веры в Бога, я тебя здесь же расстреляю, и никто никогда ничего не узнает. Решай». Николай, не раздумывая, ответил: «Решать мне нечего. Я люблю жизнь, но отказаться от своего убеждения я не имею права, и лукавить перед вами я тоже не могу. Я готов умереть». Генерал, вынув из кобуры пистолет, проговорил: «Я всем даю перед смертью последнее слово. Даю его и тебе, только не прося о жизни. Ты уже сделал выбор». «Последнее слово? Я жизни у вас не прошу. Жизнь всем нам дает Бог. У меня есть только одна последняя просьба. Разрешите мне перед смертью помолиться». «Валяй», — ответил генерал. «Я подожду». Николай начал молиться. Это была особая молитва. Молитва перед близкой смертью. Последняя молитва на земле. Это что-то неповторимое и непередаваемое. Испытывая блаженство такой молитвы, Николай молился и плакал. Плакал и молился. Он благодарил Бога, что дал ему счастье познать его, благодарил его за оказанные чудеса и помощь, просил Господа утешить маму, вдову, близких и родных. Молился из-за генерала, чтобы тот познал Бога, и чтобы ему простился его грех убийства, и чтобы однажды они встретились на небе, как братья. Ему казалось, что небо сошло на землю. Ангелы окружили его, а на небесах сам Сын Божий встает, как это было при смерти Стефана, и молитва с новой силой понеслась на небеса. «Ну, хватит!» — услышал он громкий голос генерала. «Вставай! У меня нет времени ждать!» И громко передернул затвор пистолета. Николай встал и, глядя в глаза генералу, громко сказал: «Я люблю жизнь, но изменить своему Господу я не могу, не имею на то права, и потому я готов умереть». «Тогда повернись ко мне спиной. Не могу стрелять в лицо, глаза убиенных потом невозможно забыть. В затылок стрелять как-то спокойнее». Приговоренный к смерти послушно повернулся к генералу спиной и стал ждать. Раздался громкий выстрел. Но Николай не почувствовал никакой боли и продолжал стоять. Вокруг была полная тишина. Тогда, оборачиваясь к генералу, Николай сказал: «Вы промахнулись. Стреляйте снова». «Я стрелять умею и никогда еще не промахивался», — громко сказал генерал и добавил: «Ну, хватит, брат, хотя тебе нужно стать генералом, чтобы стать мне братом». «А чтобы вам стать мне братом, вам нужно обратиться к Богу и начать ему служить», — ответил Николай. Генерал усмехнулся, положил пистолет в кобуру и приказал: «Садись в машину. Поехали». «Куда?» — вырвался невольно вопрос. «В тюрьму», — был ответ. И снова поехали лесом. Дорогу дважды перекрывали шлагбаумы, но офицеры, дежурившие у них, узнав генерала, пропускали машину без задержки. Наконец подъехали к большим железным воротам, которые как бы сами собой раздвинулись, и машина оказалась между двух рядов высоких сосен. Николай увидел постройки разного типа, большой дом, кругом цветы и усыпанные песком дорожки. Везде было чисто и аккуратно. Одним словом, все это никак не напоминало тюрьму. Генерала ждали два полковника-адъютанта, которые открыли ему дверь машины и сопроводили к большому дому. К Николаю подошел еще один офицер, который приказал ему следовать за ним. Он его повел в баню, где Николай помылся и переоделся в чистое белье и новую форму. Из бани пошли в уютную чистую столовую, где накормили вкусным обедом. Затем тот же офицер проводил Николая в красивый большой дом. У дверей стояли еще два офицера, которые пропустили Николая внутрь, а сопровождающий офицер остался за дверьми. Николай попал в большую приемную. Здесь никого не было. Он осмотрелся и увидел фотографии генерала с молодой женщиной, наверное, женой. В соседней комнате послышались голоса. Женский голос говорил: «Как ты можешь доверить все имущество незнакомому человеку, притом какому-то солдату? Ведь если он что украдет из моих украшений, я и не замечу сразу, а потом ищи». Мужской голос Николай узнал, это был голос генерала. «Этому можно доверять. Я его знаю». «Когда ты успел его узнать? Первый раз видишь?» «О, я его уже испытал. Надежный человек. И не бойся, он ни одной твоей безделушки не возьмет. Я отдаю гарантию». «Посмотрим, проверим, а потом скажем», — возражал женский голос. «Проверять не будем. Я его уже проверил», — сказал генерал. С этими словами генерал с женой вошли в приемную. Это была красивая молодая женщина в нарядной одежде и драгоценностях. «Вот», — сказал генерал, — «наш новый управляющий, а может быть и мой брат», — и засмеялся. Николай, никак не ожидавший такого поворота событий, от удивления просто онемел и не мог сказать ни слова. Постепенно он начал приходить в себя и понимать смысл того, что произошло сегодняшней ночью в лесу, и заговорил: «Товарищ генерал, что все это значит? Этот дом не похож на тюрьму». Генерал и его жена, в свою очередь, стали расспрашивать Николая о его жизни, семье, задавали ему множество вопросов. Беседа затянулась надолго. Она началась в приемной, а закончилась в столовой за ужином. Наконец генерал сказал: «Я с женой уезжаю на 2 месяца в отпуск к родителям на Украину. Тебя на это время мы оставляем как управляющего в нашем доме. В твои обязанности входит ежедневная поливка цветов, а их в доме немало, влажная еженедельная уборка в доме, наблюдение, чтобы не возникло пожара, ежедневное проветривание комнат и поддержание чистоты, а также еженедельный отчет по телефону о состоянии дома. И еще, не трогай никакие ее безделушки и украшения. В моем же кабинете пользуйся всем, что тебя интересует. Книги, радиоприемник, подзорная труба. Пиши, рисуй, читай. Питаться можешь в столовой, когда хочешь и сколько хочешь. Там будет питаться весь обслуживающий персонал дачи. Бояться тебе здесь нечего. Как территория, так и этот дом надежно охраняются. Никто сюда заходить не будет. Одним словом, здесь ты можешь отдыхать 2 месяца до нашего возвращения». И добавил: «Ты заслужил такой отдых». «Ну а что было в лесу, давай забудем. Так было нужно. Вопросы будут? Просьбы?» Николай, осмелев, попросил, если можно, чтобы ему достали Библию. Генерал кому-то позвонил, и в дом принесли полную русскую Библию, чему Николай обрадовался несказанно, ведь Библию он не видел уже более года. Через пару дней генерал с генеральшей уехали. При прощении генерал обнял нового управляющего и проговорил: «Я уверен, что не ошибся в тебе, и ты оправдаешь мое доверие». Так Николай сделался управляющим на даче генерала и не только избежал смерти, но попал на настоящий курорт, удивляясь и непрестанно благодаря Господа за те чудные пути, которыми он вел его по жизни, а также за путь на этот отдых и за помощь при проверке на верность Спасителю. Так Господь порой проводит нас через огненные печи, чтобы переплавить и послать нам свое благословение, как написано: «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Иеремия 17:10. Оставшись один в пустом доме, Николай запел: «День после ночи, свет после тьмы, тень после зноя, блеск после мглы, жизнь после смерти, песнь после слез, вот что дарует верным Христос. Радость за горем, луч за дождем, сбор после жатвы, пир за трудом».